Игорь ободряюще сжал предплечье Николая и шагнул за проводником. Протиснувшись сквозь узкий шкаф, он оказался внутри довольно просторного тоннеля. «Охренеть!» — произнес за его спиной сосед. «Служебные каналы!» Страха в его голосе больше не было. Его сменило восхищение мальчишки, который обнаружил в своем стенном шкафу тайный проход. Боярин усмехнулся едва заметно. Все-таки жители этого мира были ужасно инфантильны. Ничего такого, что могло бы вызвать восторг, Игорь вокруг себя не наблюдал. Прямоугольного сечения коридор, 1,5 метра в ширину и около 2 в высоту. Толстые кабели, тянущиеся вдоль пластиковых, кажется, стен. Тускло светящиеся потолочные панели. Ровный сухой пол из чего-то похожего на бетон. Обычные, в общем-то, технические коридоры. Утилитарные и совершенно не таинственные. Впрочем, если провести всю свою жизнь в игре, а в реальности видеть только крохотную комнату с капсулой, то и такие проходы покажутся загадочными. Змей ушел немного вперед, его спина мелькала метрах в 5. Волк чуть задержался, маскируя вход в служебные тоннели из серверного шкафа. На короткое время спутники оказались одни, и Игорь поспешил прояснить ситуацию с этими ереями. «Коль, а что, религия у нас запрещена?» Забывшись, он едва не сказал в этом мире. «Нет, ты чё?» Сосед оговорки не заметил. «Верь в кого хочешь, или ни в кого, в стволе куча храмов, народ туда ходит даже. Есть такие, которые верят в великий электрон. Прикинь, а ты почему спросил?» «Ну, ереи эти, это же жрецы, в смысле, священники?» «Кликуши они, а не священники, пророчат конец света и все такое». «Тогда с чего такая таинственность? И почему их преследуют? Помнишь, мы тогда видели, как в стволе ереи арестовали? Ну или задержали?» «Потому что они еще и террористы. Или связаны с террористами. Я сам точно не знаю, но так говорят, по крайней мере». Слегка оправдывающимся тоном Николай попытался компенсировать резкость первой части своей фразы. «Но они вне закона, да. Они же еще дублями пользуются, а это запрещено. Поэтому и выступают в стволе, а когда их берут, уходят логаутом». «Мы не террористы». Волк приблизился совершенно бесшумно, Николай даже вздрогнул, когда услышал за спиной его голос. «Мы — сопротивление». Игорь продолжил идти, как шел, только обернулся на ходу и с иронической улыбкой спросил. «Против кого сопротивляетесь?» «Против исчезновения человечества как вида». Ерей ответил без всякого пафоса и свойственного религиозным фанатикам надрыва. Спокойно и веско, словно гвоздь в доску забил. «Если проще, то против власти корпораций, против того, во что они превратили человечество». «Расскажите», — попросил боярин, — «если нам долго идти, хотя бы заняться чем будет». Волк кивнул, словно только и ждал этой просьбы, и начал говорить. «Может, и правда ждал. Кто знает, какие мысли в головах фанатиков? Вдруг он воспринимает людей, которых ему поручили вывести служебными коридорами, новыми соратниками?» «Последние 100 лет человечество вымирает», — начал он. «Но не видит этого. Оно, опьянено иллюзией свободы, уже давно перестало обращать внимание на то, что уже приблизилось к черте, за которой уже ничего нельзя будет изменить. Динамика рождаемости уже давно проиграла смертности, и с каждым годом разрыв между ними только увеличивается. Люди предпочитают виртуальный секс, не заводят пары детей, хотя возможности для этого имеются. Живя на полном пансионе государства, они предпочитают проводить жизнь в грезах виртуальности». Говорил он гладко, будто с листа читал. А может, и правда читал? С интерфейса. «Корпорация это полностью устраивает. Людей слишком много. Намного больше, чем нужно для обеспечения высокого качества жизни верхушки и обслуживания добывающей-перерабатывающей инфраструктуры. Поэтому они отпустили ситуацию. Предпочли, чтобы люди сами отрегулировали свою численность, не доводя все до волнений и борьбы. Тихое вымирание. Без понимания того, что происходит». «Нет, не читает. Скорее всего, это заученный текст. Краткое содержание тезисов организации в сжатом виде для неофитов». «Мы всего лишь пытаемся донести эту правду до людей, чтобы они увидели, к чему все идет, чтобы сделали вывод, не опираясь на уверения рекламных агентов корпораций, и сами сделали выбор. Мы не террористы, мы никого не убиваем и не считаем, что так можно что-то исправить. Мы — голоса, не больше, но и не меньше».